из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Машиах – помазанник и вытягивающая сила. Вопрос Анатолия. В УЦН 1, учение о Царстве Небесном, часть 1, на странице 18, последняя строчка, говорится: «А последним будет Машиах от слова «тот», что вытягивает». Вопрос. Почему Машиах от слова «тот», что вытягивает? Ведь слово «вытягивает» Машах пишется с буквой «кав», а не «хет», как в имени Машах. И слово «машах» переводится на русский как «помазанник», который пишется «мем», «шин» и «хет». И вот мой, Михаиля, прямой ответ. Да, это хороший вопрос. Собственно говоря, оба варианта правильные, но в разных отношениях. В открытом смысле имя Машиах действительно происходит от корня «мем», «шин», «хет», «машах», что переводится на русский «помазанник». Это значение передает общий аспект явления, освободителя которого помазал и определил сам Творец, придав ему свойство масла хесед – милости. Но в сокрытом смысле имя Машиах указывает на действия, которые производит индивидуально духовно работающий над собой человек. Приход к силе Машиаха осуществляется только через его вытягивающую из клипот силу. Это значение передает частный аспект явления освободителя, вытягивающая сила, которого присутствует как кетер в каждом состоянии человека. И это действие возложено на самого человека. А тот факт, что слово «вытягивает» «машах», «мем», «вав», «шин», «кав» пишется с буквы «кав», а не «хет», как в имени Машиах. Это по той причине, что по определенным правилам соотношение святых букв, буквы «кав» или «хав» и «хет» взаимозаменяемы. И в данном случае «хет» несравненно выше конечной буквы «кав», читающейся как «хав» в алфавите святого языка, что скрыто указывает на то, что только поднятием человека из конечной буквы «хав» к «хет» достигается в этом отношении единение с помазанником. Человек позволяет ему вытягивать себя из власти нечистых сил –